Глава 11. Тройка бойцов пятерки Агаты Вавиловой, рысь Бивни Керн, несколько минут назад завершили марш-бросок и теперь сидели в засаде. «Странно, что ворона решила отойти от изначального плана», — тихо проговорила Мария, через цифровой монокуляр рассматривая настороженные морды иглогривов. «Уже почти час прошел с тех пор, как мы разделились. С чего это она решила перебросить нас на другой фланг?» «Подумала, что так будет лучше. Вот и все», — спокойно ответил Петрович и размял шею. «Она еще и сказала нам, каким маршрутом двигаться. Еще и сообщила, что монстров здесь нет», — продолжала размышлять вслух рысь. «Честно говоря, мне кажется, изменение плана не совсем ее идея, если вы понимаете, о чем я». «Даже если наш стажер ей что-то посоветовал, решение приняла ворона, а значит, посчитала его верным», — твердо произнес Марат. «Довольно слов. Соберитесь». В этот момент зашуршала рация микрогарнитура. «Группа Б. Видите, где заканчивается лежбище тварей?» — услышали все трое настороженный голос Агаты. «Так точно!» — отозвался Марат, через монокуляр всматриваясь вправо, туда, где самый крайний из иглогривов, стоя боком группе «Б», неотрывно смотрел на горизонт, будто ожидая подвоха. «Отлично! Повторяю еще раз вашу задачу. Бейте самыми сильными заклинаниями. Но только тогда, когда последний из свиней будет бежать мимо вас. Не раньше. Бейте им в спины. Керн, будь готов поставить стену, если переагрите монстров на себя». «Поняли тебя, ворона», — сдержанно ответил Марат. Он в полной мере осознал суть нового плана. Если раньше в этих проклятых землях ворона предпочитала действовать аккуратно, стреляя из винтовок по монстрам и заманивая их в западню, то сейчас, похоже, решила вдарить сразу мощно по всем тварям. Весьма агрессивная и рисковая тактика. Во-первых, ты в самом начале тратишь много маны, а во-вторых, после мощного атакующего заклинания тебе будет сложно перестроиться на защиту. Но опыт подсказывал Марату, что ворона приняла верное решение. Сейчас иглогривов довольно много, чтобы отстреливать их по одному, а затем биться с выжившими в рукопашную. Есть риск, что толпа свиней может и подловить кого-нибудь из пятерки. Размышление Керна прервал грохот вдали слева. Повернув голову, шрамолицый мужчина увидел сверкающий холодным металлическим светом торнадо. В нем было столько мощи, что даже густой туман не мог скрыть заклинание. «Вот это да!» — восхищенно пробормотала Мария. «Вот тебе и стажер». «Не время отвлекаться», — скомандовал Керн. «Готовьтесь». Иглогривы противно завизжали и ринулись на помощь попавшим в беду своим собратьям. Все трое бойцов группы «Б» уже сконцентрировали уйму маны сразу из обоих своих сердечников. Конструкты трещали на кончиках пальцев ведьмаков и ведьмы. «Рано еще», — прорычал Керн. «Ждем». «Ждем! Сейчас! Огонь!» Высоко подпрыгнув, Марат с силой топнул ногой оземь, а затем резко опустил обе руки, высвобождая уйму маны. Земля задрожала под его ногой, и эта дрожь устремилась за удирающими хряками, будто гигантский подземный червь. Заклинание Марата настигло монстров. Прямо под копытами шести иглогривов разверзлась земная твердь. Твари, вереща и гневно хрюкая, рухнули в открывшуюся яму. Со всех сторон в них тут же устремились каменные колья. Истекая кровью, монстры ревели, сопротивлялись и пытались выбраться. Двоим это почти удалось, однако едва их рыла показались над ямой, их посекло буйными ветровыми серпами. Другие серпы, созданные бивнем, опустились вглубь ямы и начали резать недобитых чудовищ. А на поверхности земли рядом с ямой пятерых монстров накрыл дождь из огненных шаров. Каждый шар был размером с футбольный мяч. В воздухе мгновенно завоняло подпаленной плотью. Иглогривы пытались вырваться из зоны поражения, однако же шары сбивали их с ног. «А-ха-ха! Получайте, твари!» Раскинув руки в стороны, ревела маг огня Мария. Девушка была фанаткой артефактных винтовок, но и дать волю родной стихии она тоже очень любила. К тому же удары магии по площади — визитная карточка всех ведьм. Ведь считается, что второй дар женщин разъедает все вокруг себя, а второй дар мужчин порубает цель перед собой. «На нас обратили внимание! Готовьтесь!» — скомандовал Керн, увидев, что с десяток иглогривов развернулись и вереща ринулись на него и его группу. Но что такое десяток хищников против трех опытных бойцов корпуса? До ближнего боя добежало лишь пятеро хряков, которых в течение 5 минут группа «Б» и прикончила. «Быстрее!» — скомандовал Керн, первым рванув следом за остальными удравшими иглогривами. Однако его тут же обогнал маг Ветра Петрович, а вскоре и Мария обошла командира группы. Все трое спешили помочь Агате и Александру, но... «Ха!» — усмехнулась Мария, увидев впереди огромный сияющий вихрь, рядом с которым с небес на головы иглогривов падали бесчисленные ледяные стрелы. «Ну и куда мы так неслись?» Поняв, что только что пал последний из монстров, все трое сбавили темп и уже спокойным шагом направились к Александру и Агате, как вдруг вновь захрипели их микрогарнитуры. «Боевая готовность!» — серьезным тоном произнесла Агата. «Обнаружен еще один. Движется прямо на нас. Высока вероятность того, что это высший ас». «Что?» — опешила Мария. «Проклятье! Этого только не хватало!» Мой план прошел как по маслу. Мы уничтожили кучу тварей быстро, не дав им ни шанса. Если бы придерживались изначального плана, результат был бы тот же, но пришлось бы повозиться дольше, и рисков было бы больше. Об этом я думал, когда ощутил на границе восприятия своего поискового заклинания дыхание очередного монстра. Он бежал к нам очень быстро, о чем я тут же сообщил Агате, добавив, что... «По ощущениям, он меньше вожака, но крупнее аса». Вавилова округлила глаза и прошептала: «Великий ас, готовься к бою, близнец!» Сама она принялась возводить ледяное укрепление, параллельно с этим раздавая приказы остальной троице. «Начиная со второго ранга, монстры делятся на 2 типа. Условно обычный и условно одиночка», — отключив рацию, начала объяснять мне Агата. «Великий ас — это ас-одиночка. Как и любой одиночка, он гораздо сильнее своего обычного сородича. И, как любой одиночка, он не подчиняется обычным монстрам, которые сильнее его на ранг. Великий ас будет игнорировать приказы вожака. Только царь сможет на него хоть как-то повлиять. И то подчинение будет довольно слабым». «Ясно», — кивнул я. Агата закончила создавать укрепление. Стоя на ледяной стене, мы с ней всматривались вдаль, в ту сторону, откуда уже доносился приглушенный рык и шлепанье тяжелых копыт о вязкую жижу. «Бежит быстро», — напряженно проговорила Вавилова, не отводя взгляда. «Хорошо, что мы изменили план. Одиночки никогда не объединяются с другими монстрами, но в критической ситуации вполне могут подставить их под удар, лишь бы добраться до добычи. Полагаю, этот экземпляр почувствовал, что ядро в опасности, и рванул сюда. Хотел прикрыться остальными тварями и напасть на нас, да не успел. Будь осторожен, близнец. Великий ас по силе ничуть не уступает слабому вожаку. При всем уважении к твоему подвигу, вожак, побежденный тобой, был ближе к слабому». Она замолчала, когда сквозь густой туман стало возможно разглядеть фигуру мощного иглогрива. В этот же момент слева от нас уже слышался топот 3 пар ног. Я повернулся на этот звук и подошел к краю ледяной башни. «Я помогу вам! Держитесь!» — крикнул я во все горло и потянулся к своему источнику. «Блядь! Опять!» — услышал я недовольное бурчание Марата, отставшего от Марии и Петровича. Поведя руками в воздухе, я создал мягкий вихрь, который подхватил Петровича и быстро доставил его на ледяную крышу. Ведьмак помог сам себе воздухом, да и у меня в этот раз получилась менее жесткая посадка, чем вчера, когда транспортировал Марата. «Спасибо!» — крикнул Петрович, проскользив на прямых ногах по льду мимо меня. Я еще раз создал то же самое заклинание и скопировал его. «Ух!» — взвизгнула Мария, когда мой вихрь поднял ее в воздух. Марат взлетел молча. Он скрестил на груди руки и всем своим видом демонстрировал, что принимает неизбежное. «Мягкая посадочка!» — легко произнесла Мария, проскользившая прямо в руки Петровичу. А вот с Маратом как-то не получилось. Он снова кубарем покатился по льду к краю крепости. Я был готов еще раз создать вихрь, чтобы остановить его, но не потребовалось. Агата поймала ведьмака за загривок, как щенка. «Все в сборе!» — рявкнула Вавилова. «Керн, сделай только твердую поверхность под ногами, а затем создавай яму. Рысь, Бивень, используйте сильнейшие заклинания, когда враг будет обездвижен. Близнец, тебе это тоже касается». «И еще...» — она кинула на меня быстрый взгляд и, снова повернувшись в сторону приближающегося монстра, произнесла. «Давай в этот раз без фокусов. Я хочу, чтобы ты увидел, на что способны твои товарищи». «Есть!» — кивнул я и улыбнулся. «Агата дает мне понять, что и без меня ее группа на что-то способна?» «Ха, да я это и так знаю». «И все же она права. Хороший полевой командир должен уметь делиться славой с подчиненными. И что, что ты можешь справиться с сегодняшним противником в одиночку, оставив свою команду в роли зрителей? Не надо так. А то завтра встретится еще более мощный враг, с которым ты уже один не справишься, и тебе потребуется помощь команды. Но команда уже привыкла быть зрителями и стала бесполезной». На этой мысли я отпустил сконцентрированную ману из вензелей с моим родовым даром. Простого ветра, покрытого вторым даром, сейчас будет достаточно. Оглушительно заревел огромный темно-оранжевый глагриф, когда он на полном ходу провалился в появившуюся прямо перед ним яму. «Огонь!» — скомандовала Агата, выпуская заранее подготовленное заклинание. На голову твари посыпались ледяные копья. Через миг к ним присоединились громадные огненные шары и ветровые серпы. Хоть мы с Петровичем использовали очень схожие заклинания, но серпы внешне отличались. Мои были больше и светились холодным светом звезд. Монстр заревел еще громче, и наша ледяная башня начала дрожать. Секунду спустя из ямы вырос каменный пьедестал, на котором стоял раненый великий ас. Зверь ударил по нему копытом, и камень на огромной скорости рванул к нам. Напоминал чем-то глайдер. «Я!» — крикнула Агата, как заправский вратарь. Вскинув обе ладони, она создала ящик изо льда, в котором через миг оказался иглогриф. «Закидывайте сверху!» — скомандовала Вавилова. «Керн, следующая яма!» Втроем с Марией Петровичем мы успели швырнуть по одному заклинанию в открытую крышку ледяного ящика, прежде чем тот разлетелся на осколки. Великий ас приземлился на копыта и яростно уставился на нас. По его роже я понял, что тварь решила не сокращать дистанцию и атаковать издали. Он поднял копыта и провалился в очередную яму. «Огонь!» — скомандовала Вавилова. Втроем мы вновь принялись закидывать крепкого монстра мощными заклинаниями. Сама Агата не атаковала. Вновь затряслась наша крепость, и через несколько секунд мы опять увидели аса, который с помощью магии земли снова смог поднять себя со дна ямы. Хотя монстр истекал кровью, от него веяло ужасающей мощью и смертельной опасностью. «Стена!» — резко произнесла Агата. «Есть!» — рявкнул Марат. Иглогриф выгнул спину не хуже кошки, и каменные шипы с его тела вылетели, будто арбалетные болты. Именно в этот момент Керн создал перед нами плотную каменную стену. Она затряслась и начала крошиться, однако никто из моих товарищей не дрогнул. «Убирай!» — крикнула Агата, едва тряска прекратилась. Марат повел рукой и развеял свое заклинание, впитав остатки неизрасходованной маны. Я увидел великого аса. Он был метрах в пяти от подножия ледяной крепости, готовясь к прыжку. Мне очень захотелось использовать чуть больше своих возможностей в этот миг. Однако я сдержался, потому как чувствовал ману Агаты. Водяные путы оплели лапы монстра в то мгновение, когда он готовился к прыжку. Великий ас заверещал и по инерции завалился на бок. «Огонь!» — в очередной раз скомандовала Вавилова. Цель была близка, я прекрасно видел ее и потому решил не бить по площади, а сконцентрировать всю силу в одном ударе. Ослепительный ветровой серп был всего-то 50 сантиметров в длину, однако я вложил в него немерено маны и хорошенько сжал. Серп вошел в бочину монстра, аккурат между передними и задними лапами. Тварь несколько раз вздрогнула и обмякла. «Отлично!» — вскинула к небу сжатый кулак Агата. «Да!» — поддержали ее остальные. В следующий миг Вавилова взяла себя в руки и повернулась ко мне. «Близнец, что с периметром?» «Чист, ворона. Кроме нас никого». «Хорошо. 5 минут перерыв и выдвигаемся к ядру». После нашей победы над Великим Асом проклятые земли уже ничего не могли нам противопоставить. На нас нападали выжившие хищники поодиночке, пару раз по двое, самое большее по трое. Разумеется, нам это не доставляло никакого дискомфорта. Правда, первое же нападение хищника меня насторожило. До сих пор мелочь сама на нас не реагировала из-за эффекта покрова невидимости. Но Агата успокоила меня, пояснив, что вблизи ядра любые средства на скрытность практически не действуют. Так мы добрались до главной точки проклятых земель, трехметрового пульсирующего зеленого обелиска. Он казался живым и дико вонял тухлятиной за сотню метров. Если бы Агата не выдала нам защитные маски, очень похожие на медицинские, дышать было бы гораздо сложнее. Как я понял, по принципу работы эти маски схожи со скатертью Марии. Всей пятеркой мы остановились напротив ядра и несколько секунд молча смотрели на то, как с каждым тактом его пульсации в небо устремляются зеленые энергетические всполохи. «Поверить не могу, что мы добрались сюда лишь впятером», — пробормотала Мария. «Согласен. Вот все в шоке будут, когда узнают», — поддержал ее Петрович. «А еще больше их шокирует то, что мы прикончили вожака, двух асов и великого аса», — радостно произнесла беловолосая ведьма. «Хорош уже», — шикнул на них Марат. «Чего как маленькие?» «А тебе жалко, что ли, а, летающий керн?» «Что?» — опешил Марат. «Как ты меня назвала?» «Ну а что? Ты так нелепо летел сегодня, когда близнец тебя подкинул. Или тебе больше нравится катящийся керн? Или керн перекати-поле?» «Хватит!» — рявкнула Агата. «Потом повеселитесь. Я понимаю ваши чувства, но не позорьтесь перед нашим стажером. Нельзя расслабляться, пока ты не получил деньги за трофеи. До этого момента поход не считается завершенным. Все, заткнулись!» «Близнец, за твой вклад я дарую тебе почетное право уничтожить ядро. Давай!» «Благодарю!» — оторвавшись от созерцания пульсирующего обелиска, кивнул я. «Есть какие-то нюансы, которые я должен знать?» «Руки в него не суй, пока живое!» — хмуро проговорил Марат, но тут же заткнулся, едва в его сторону повернулась Агата. «Уничтожай мечом!» — пояснила Вавилова, снова посмотрев на меня. «Сильный импульс второго дара через оружие, и все, дело сделано». Я молча кивнул и достал свой трофейный клинок. Приблизившись к ядру, я осторожно ткнул в него лезвием. Ядро начало пульсировать сильнее и яростнее. Я кожей ощущал глубинную всепоглощающую ненависть, что шла от этого странного нароста. «Давай, не тяни! Режь!» — выпалила Агата. Потянувшись к своему второму сердечнику, я зачерпнул огромное количество энергии и направил ее в меч. Меч засиял холодным светом звезд. Ядро запульсировало бешено и неистово. Казалось, оно вот-вот готовилось породить кого-то. но я не дал ему шанса на сопротивление, надавив на рукоять меча. Меч вошел в него, как раскаленный нож в масло. Ядро вздрогнуло и прекратило биться. Всполохи энергии над нами начали тускнеть, пока совсем не исчезли. «А теперь вытащи меч и отойди, близнец!» — быстро произнесла Агата. Я сделал, как она велела, и ведьма тут же заняла мое место. К дыре в ядре она прислонила мешочек из черной ткани, похожий на бархат. От этого мешочка шел такой мощный энергетический фон, что я невольно восхитился работой мастера-артефактора, создавшего его. «Что это?» — спросил я. «Хранитель сути», — не оборачиваясь, ответила Вавилова. «Он помогает собрать энергию ядра». Я мысленно усмехнулся. До начала похода Агата говорила, что мы не готовы закрывать эти проклятые земли. И тем не менее она взяла с собой маски, чтобы подойти вплотную к ядру, и волшебный мешочек. «Полагаю, эта энергия дорого стоит?» — коротко спросил я. «Именно», — кивнула Вавилова. «По моим прикидкам, треть нашего потенциального заработка с похода лежит сейчас в хранителе». Она завязала мешочек и продемонстрировала его мне. Выглядел он сейчас как раздувшийся отсек для сбора опилок на шлифовальной машинке. Мозг реципиента ни с того ни с сего решил подкинуть мне воспоминания с образом из далекого детства, в котором столяр интерната шлифует перила крыльца. Я откинул лишние мысли и, глядя в глаза Агате, коротко спросил: «А в рублях-то это сколько будет стоить?»